тихо капает вода, кап-кап. Намокают провода, кап-кап. За окном моим беда, завывают провода, за окном моим беда, кап-кап. Капли бьются о стекло, кап-кап. Все стекло заволокло, кап-кап. Тихо-тихо утекло счастье моего тепло, тихо-тихо утекло, кап-кап. Ночь проходит без следа, кап-кап. День проходит не беда, кап-кап. Между пальцами года просочились, вот беда. Между пальцами года, кап-кап. Губы девочка мажет, в первом ряду ходят кони в плюмажах и песни ведут про детей и про витязей и про невест. Вы когда-нибудь видели сабельный блеск? Поднимается по небу топот и храп. Вы видали когда-нибудь сабельный шрам? Зарыдают подковы, пошел эскадрон, перестук молотком. И пошел эскадрон. Черной буркой вороны укроют закат, прохрипят похороны на всех языках. Среди белого дня в придорожной пыли медсестричку Марусю убитой нашли. Отметенная конница пляшет вдали, опаленные кони песню ушли. От слепящего света стало в мире темно, дети видели это только в кино. На веселый манеж среди белого дня приведите ко мне золотого коня. Я поеду по кругу в веселом чаду, я увижу подругу в первом ряду. Сотни тысяч огней освещают наш храм, сотни тысяч мальчишек орут по дворам. Научу я мальчишек неправду рубить, научу я мальчишек друг друга любить. Губы девочка мажет, в первом ряду ходят кони в плюмажах и песни ведут. Дым, папирос, дым, папирос, ты старую тайну с собою принес. О домике том, где когда-то я жил, о дворе и то, где спят гаражи, где спят гаражи. Ты, папирос, надо мной не кружи, ты старою песенкой не ворожи. Поэт — это физик, который один знает, что сердце у всех господин, у всех господин. Не верю, что истина дальний маяк. Не верю, что истина в дальних краях. Дальний маяк — это ближний маяк. Но мы его ищем в дальних краях, в дальних краях. Прислушайся, истина рядом живет, прислушайся, истина рядом поет, рядом живет, рядом поет и ждет все, когда же откроют ее, откроют ее. Ведь если не истина, кто же тогда целует спящих детей иногда? И если не истина, кто же тогда плакать поэтам велит иногда, велит иногда? Я их много еще буду петь. том смысле... Имеется в виду не 41-й год, а вот та самая притча о том, что охотник убивает только 40 медведей, а 41-й медведь убивает охотника. Я сказал одному прохожему с папиросой Казбек во рту, на вареник лицом похожему и глазами, как злая ртуть. Я сказал ему на окраине, возле города по пути, сердце девичье ждет хозяина, как дорогу к нему найти. Сердце девичье ждет хозяина, как дорогу к нему найти. Посмотрев на меня презрительно и сквозь зубы цедя слова, он сказал: «Слушай, парень, не приставай к прохожим, а то ведь недолго за милиционером сбегать». И пошел он походкой гордою, от величия глаза мутны. Уродись я с такой мордою, я б надел на нее штаны. Уродись я с такой мордою, я б надел на нее штаны. Над Москвой закат сутулится, ночь на звездах скрипит давно. Жили мы на щербатых улицах, и весь мир был у наших ног. Не унять нам ночами дрожь никак, и у книг подсмотрев концы, мы по жизни брели безбожники, мушкетеры и сорванцы. Мы по жизни брели безбожники, мушкетеры и сорванцы. В каждом жил с ветерком повенчанный непоседливый человек. Нас без слез покидали женщины и забыть не могли вовек. Но в тебе совсем иной мотив, в тишине фитилек горит. Черти водятся в тихом омуте, так пословица говорит. Черти водятся в тихом омуте, так пословица говорит. Не хочу я ночами тесными задыхаться и рвать крючок. Не хочу, чтобы ты за песню мне в кепку бросила пятачок. Я засыпан людской порошею и мечусь из краев в края. Эй, смотри, пропаду хорошая, недогадливая моя. Эх, смотри, пропаду хорошая, недогадливая моя. Была во всем права, и даже в том, что сделала, а он сидел, дышал едва, и были губы белые, были черные глаза, и были руки синие, и были черные глаза. Пустынными пустынями пустынный двор жестоких лет, пустый фонарь и улица, и переулок, как скелет, и двор подъездом жмурится, и музыка ее шагов схлестнулась с подворотнею, и музыка ее шагов таблеткой приворотною, и стала пятаком луна, подруга полумесяца. Когда потом ушла она, а он решил повеситься, и шантажом гремела ночь улыбкою приправленным, и шантажом гремела ночь, и пустырем отравленным, и лестью падала трава, и местью стала выросшая, это всех его брават, остался лишь пупырышек. Сезон прошел, прошел другой, и снова снег на паперти. Сезон прошел, прошел другой, звенит бубенчик капелька, и за оконная метель, и лампа желтой дынью, а он все пел, все пел, все пел, наказанный гордынью, наказан скупостью своей, устал себя оправдывать, наказан скупостью своей и страхом перед правдой, устал считать улыбку злом, а доброту смущением, устал считать себя козлом любого отпущения. 12 падает пора, дорога в темень шастает, 12 падает пора, забудь меня, глазастый. «Король велосипеда» — это песня, написанная сразу после войны, сразу после начала войны в 41-м году, в общем, ну и какое-то вот такое вот предвоенное настроение, очевидно, в ней отражено. Лечу по серому шоссе, а ветер листья носит, и я от ветра косел, я глотаю осень. Я распрощался навсегда со школой унылой, а в луже квакает вода, как пробки от бутылок. Я пролетаю над землей и весело, и ледисто, и даже ветер изумленный велосипедистый. Кукушка, нынче ты глянись, кукушка, перестаньте, кукушка, вы же на хронизм, вы клякса на диктанте. И содрогаясь до корней, мне рощ просипела: ты самый сладкий из парней, король велосипеда. Ты по душе пришелся мне, весело, словно прутик, и мне милее старых пней тот, кто педали крутит. Храбрись, король, я храбрюсь, свистит, как розгий хворост. И я лечу по сентябрю и сохраняю скорость. Щекочет ветер мой висок, 12 лет всего мне. А дальше хуже было все, а дальше я не помню. Это в программе задумана эта песня. Это песня, в общем-то, довольно современная. Ну, где-то в 60-х годах она, в начале 60-х годов была написана. Баллада о мазах. Ну, относится к людям самой любимой анчаровской профессии, шоферам. Нет причин для тоски на свете, что не баба, то помело. Мы пойдем с тобою в буфетик и возьмем вина полкило. Пару бубликов и лимончик, банку паюсной и дука. Мы с тобой все это прикончим. Видишь, крошка, сгорел закат. Видишь, крошка, у самого неба мас трехвостный застрял в грязи. Я 3 года в отпуске не был, да я выскажусь в этой связи. Я начальник автоколонны, можно выпить, я главный чин. Не водитель я, все законно. Нет причины, так и без причин. Что за мною? Доставка, добыча, дебет, кредит и ордера. Год тюрьмы, 2 года всего буча, 5 войны, но это вчера. А сегодня Москву проходим, где не едешь, кирпич висит. Маз для центра, видать, негоден. Что ж, прокатимся на такси. 2 часа просто так теряю, 2 часа просто так стою. 2 мальца караул сменяют, 2 мальца краевым строевым дают. Молодые застыли строго, тут я понял, что мне хана. Козырей в колоде немного, только лысина да ордена. Что за мною? Вся трасса, трасса, до осенних дорог кисель. Как мы возим с Ростова мясо, а из Риги завозим сельдь. Что за мною автоколонны, бабий крик, паровозный крики, накладные склады, вагоны. Глянешь в зеркальце, я старик. Крошка, верь мне, я всюду первый. И на горке, и под горой. Только нервы устали, стервы. Да аорта бузит порой. Слышь, бузит, ты такого слова не слыхала? Уже словцо. Будь здорова, ну будь здорова. Да я гляну в твое лицо. Мужа жди по себе упрямого, чтоб на спусках не тормозил. Кушай кильку посола пряного, кушай, детка, не ягози. Закрывают полкруга ливерной, все без сдачи, мы шофера. Я полтинник, а ты двугривенный, я герой, а ты мошкара. Ладно, ладно, иду по-быстрому. Уважаю закон. Привет. Эдик, ставь вторую канистру. Левый скат откати в кювет. Укатал резину до корды. Не шофер ты, а скорпион. Детка, знаешь, зачем я гордый? Позади большой перегон. Песня Михаила Анчарова, песня, которая наряду с некоторыми другими из тех, которые я сегодня спел, звучала в фильме «День за днем». Другие песни звучали в других телевизионных фильмах на музыку не помню какого композитора, который, на мой взгляд, зря взялся за это дело. Вообще, я не знаю, тяжело, очевидно, писать новую песню по мотивам уже существующей песни и на те же стихи. Вот. Но уж если писать, то надо, наверное, делать это как следует. Вот. А то, что было там написано, не только мало отличалось от того, что написал Анчаров, но и отличалось в худшую сторону. Ты припомни, Россия, как все это было, как полжизни ушло у тебя на бои, как под песни твои прошагала полмира, пролетела полвека по рельсам твоим. И 100 тысяч надежд, и руин раскаленных, и 100 тысяч салютов, и стон проводов, и свирепая нежность твоих батальонов уместились в твои полсотни годов. На краю городском, где дома новостройки, на холодном ветру распахну полетицо, чтоб летящие к звездам московские тройки мне морозную пыль уронили в лицо. Только что нам зима, ведь проклюнулось лето, и навеки прощаясь со старой тоской, скорлупу разбивает старуха планета, Афродитой выходит из пены морской. Я люблю и смеюсь, ни о чем не жалея, я сражался и жил, как умел по мечте. Ты прости, если лучше пропеть не умею. Припадаю, Россия, к твоей красоте. Ты прости, если лучше пропеть не умею. Припадаю, Россия, к твоей красоте. Песни Веры Евушкиной, автора из Саратова. Одну из ее песен мы уже сегодня исполняли на стихи Семена Кирсанова. Вот. Вера Евушкина, на мой взгляд, очень яркий автор из самодеятельных. И не только, пожалуй, из самодеятельных, вообще из советских композиторов-песенников. Я бы ее поставила в первые ряды, потому что ее музыка, во-первых, она выбирает для своих песен очень интересные стихи всегда. Вот. И чувство стиха у нее очень большое. И эти песни мне близки очень, поэтому я с удовольствием их пою всегда. Первая песня на стихи Тютчева. Романс. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой, ты видишь ли меня? Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Ангел мой, ты видишь ли меня? Песня на стихи Тарковского. Река Сугагма уходит в камыш, бумажный кораблик плывет по реке. Ребенок стоит на песке золотом, в руках его яблоко и стрекоза, покрытое радужной сеткой крыло, звенит, и бумажный корабль на волнах качается. Ветер в песке шелестит, и все навсегда остается таким. А где стрекоза? Улетела. А где мой кораблик? Уплыл. А где та река? Утекла. И еще один автор, московский автор, Юрий Устинов. Значит, ну, вот такое произведение у них получилось. литературно-музыкальная, которую, в общем, я даже не знаю, к какому жанру можно отнести. Вот. Стихи в нем, так сказать, чередуются стихи Владимира Ландсберга и песни Юрия Устинова. Вот. Песни эти можно, ну, в какой-то степени тяжело назвать песнями, потому что бывают они короткие, бывают, в общем-то, не очень. Ну, какие-то, в общем-то, не песенные песни, а вот... Формы. Да, такой, не песенной формы. Ну, а вместе получилась вот такая вот очень цельная вещь, которая целиком называется «Венок сонетов». Значит, стихи Владимира Ландсберга — это действительно настоящий венок сонетов, 15 сонетов, но мы его весь, собственно, не делаем, хотя обещаем уже второй год подряд заняться этим делом так, чтобы все разучить целиком, но вот по-прежнему не получается. Вот. Ну, что еще хотелось сказать? Дело в том, что вот почему-то многие считают, что сейчас в самодеятельной песне какое-то засилие, заумье, вот, что поют о каких-то таких непонятных вещах, о каких-то, так сказать, глубоких внутренних переживаниях и так далее, но необходимо все объяснять. Вот мне лично это не кажется. В частности, вот про Владимира Ландсберга все говорят, что это совершенно непонятный автор, что нужно рассказывать, так сказать, каждую... содержание, смысл и историю создания каждой его песни. Вот. А он, к тому же, сам всегда исправно это делает на концертах. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем он это делает. Вот. Но в этой вещи, которую мы вам сейчас хотим показать, очевидно, есть отличие существенное от всех прочих вещей. И заключается оно в том, что вот здесь, по-видимому, ничего не надо объяснять. Когда погонит с моря облака, небес географическая карта вдруг оживет, заполнится строка Евангелия от святого Марта. Но облакам весенним не сродни, осенние пронизывают дрожи, в их низком, затерявшись бездорожье, оказываемся совсем одни. И карта есть, но как идти по ней? И тысячи оранжевых огней сегодня не зажгутся от чего-то. Как это погонит с моря облака, накатит непонятная тоска. И память вновь начнет свои отсчеты. Редела, ветер листал волну, шла моя каравелла в сказочную страну, шла моя каравелла в сказочную страну. Компасом в сердце было тепло огней, вечное лето детства ветер дарило ей, вечное лето детства ветер дарило ей. Снова бегу на берег. утро мое, прости. Больше никто не верит песням моим простым. Больше никто не верит песням моим простым. Но не забыть бы, что, по крайней мере, смысл жизни, неба, солнца, облаков не в качестве возвышенных материй. Не потому, что высший смысл таков, а в том, что, становясь печальной тенью, мы нажитое завещать должны. И нами будут распределены любовь, ветра, бессонница, смятенье и даже птиц, встревоженная стая. А мы встречаем чаек, не считая, на узкой светло-серой полосе. Себя щадим, чтоб сердце вдруг не сжало та смутная догадка, что, пожалуй, и чайки возвращаются. Не все. Землю лихорадит и хороводит, кто-то там на небе опять в бегах. Самолеты маленькие уходят, чайки возвращаются к берегам, к берегам. Снег по 30 градусов бьет и крутит, и не попадая в ступень нога. Самолетик маленький весь из ртути расплескался гамм. А чайки возвращаются, качать с причала эхо. Дальний поезд догоняет сон. Пусто на посадочной полосой. Пусто на посадочной полосой. Чайки возвращаются не все. Опять кого-то крылья не сносили, за весь полет ни разу не присев, отчаявшись, сломавшись, обессилев, кидаешься в прохладную волну, что лаской усыпит и вынет душу, а тело или вынесет на сушу, или опустит медленно ко дну. И листья знают, осень их пошлет в последний ослепительный полет. Глядишь, к зиме и крона поредел. Да что там листья, чувствуем и мы все явственней дыхание зимы. Да ближе веха крайнего предела. Золотая грива, мой конёк, это сумерки. Покатилось солнце к дальним родникам, а мне так светло, будто мы с тобой добрели. Золотая грива, мой конёк, мне не встать уже. Полетели птицы за живой водой, и ты уходи, только я засну, уходи. Берега выходят в синь, а на тех горят костры. Перед временем росы до сиреневой поры подымаю наугад желтый камешек со дна. Месяц выставил рога, рядом звездочка видна на зеленом островке. Нет ни птицы, ни зверька, отражаю и путь един. Удач твоих и встрясок. Ты им пошел, неважно почему, но до того неведомого часа судьба твоя принадлежать ему. И пусть видна дорога столбовая, твой путь пестрит капризами тропы, которую лишь случаем слепым по временам дороги прибивает. И на развилке перед камнем стоя из трех возможных выберешь шестое. Дай Бог потом понять, когда-нибудь. Лишь ясно, что не может быть иначе. Судьбою этот путь тебе назначен. Нелегкий, но единственный твой путь. Твоя тропинка через жизнь мою позросла. Чего по ней плутать? Давай я лучше песенку спою о том, какая может быть беда и горе, по сравнению с которым тропинка эта просто ерунда. Я про нее не стал бы говорить. Бреду в свое родное бездорожье. Листва осенней пламени горит, но снова попадаю на тропу. Как долго остается подорожник, я по нему угадываю путь. Нелегкий, но единственный твой путь. Посмотрим, что он дал тебе, что отнял. Дела, все года не продохнуть. Друзья, пока десяток, будет сотня. Долги, долги — особая статья. Должник ты сам с себя гроша не сбросишь, а кредитор и тысячи не спросишь. Не зарываюсь все ж, не края. Баланс болезней, праздников и будин сошелся бы, пожалуй, не будет. Иного дня не сосчитать века. Давай-ка лучше бросим час на ветер, когда на сердце март и вечер светил. Когда погонят с моря облака. Прилечу на рассвете. Ничего не случится со мной. Только память о леди тугой и теплой волной набежит. Вечера посинеют от холода. Будут далее сниться моря. Под лазурными сводами беды стреножи. Сохнут сети и сказки сбываются. Дети смеются, когда полагается. И когда не положено, можно плыть далеко, далеко, возвращаться на берег соленый. Там друзья, там зеленые тени, не знает никто, как добраться до города, города, где седые деревья уснули в снегу, и дай Бог им проснуться весной. Где так холодно, холодно, холодно в квартирах с горячей водой. Ну, не буду. Встречай на рассвете. Ничего не случится со мной. Же больше не в концертах, а, так сказать, в своем кругу. Так вот, у нас песни делятся на концертные номера и неконцертные номера. Сейчас мы вам продемонстрируем неконцертный номер. Я думаю, что вы от нас услышите его не впервые. Так что, кто хочет, тот даже может подпевать. Хорошо быть молодым.

это люди вновь еще. Ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди. Все некогда, здесь только я не спешу никуда. Ничего себе заехала океан. Он тихий лик и вечен океан, то синий, то седой. Океана суши нет до речи, лишь суда с названием Гагарин. Мерзнет Ташкент, не по нем холода. Видится снег Саратову, видно знакомые мне города. На сегодня здесь запрятаны для меня, не для кого другого, для меня. И я у них в плену. Углегорск на широте Ростова, а Ростов совсем не надо. И не беда, что земли не видать, мне и беда. Задача непростая о тебе, ночах твоих и днях. Может, ты по городам скитаясь, оставляешь что-то для меня. Тают вдали города корабли, тают вдали, как в памяти. Те корабли всю меня унесли, что теперь со мной останется. Если вдруг я до смерти устану, будет что бродят где-то в океане города с названием корабли. То, что бродят где-то в океане города под видом кораблей. Для Светочки. Серый мышонок Тарасик продал свой белый матрасик, продал и стол, и комод, и устремился в поход. В лодке из корочки дымной плыл он по речке пустынной, плыл, обгоняя паром, грёб лебединым пером. Вдруг непогода завыла, стало не видно залива, корка трещит, бедный мышонок пищит. Все-таки теплая норка лучше, чем дымная корка. Ах, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Я возвращаюсь домой. Серый мышонок Тарасик выкупил белый матрасик, выкупил стол и комод, тихо и мирно живет. Но временами Тарасик думает, если бы разик, если бы раз или два мне увидать острова. Снова мышонок Тарасик продал свой белый матрасик, продал и стол, и комод, стал догонять пароход. Вновь непогода завыла, снова не видно залива, снова наш бедный герой стал возвращаться домой. Серый мышонок Тарасик выкупил белый матрасик, выкупил стол и комод, тихо и мирно живет. Но временами Тарасик думает, увидит, если бы раз, если бы раз или два, мне увидать острова, мне увидать острова, мне увидать острова. Все белым-бело, потому что это поле белым снегом замело. И стоял в том белом поле белоснежно-белый дом с белой крышей, белой дверью, беломраморным крыльцом. Потолок был белый-белый, белизною пол блистал. Было много белых лестниц, белых комнат, белых зал. И в белейшем в мире зале спал без горя и забот. Спал на белом одеяле совершенно черный кот. Был он черен, словно ворон, от усов и до хвоста. Сверху черен, снизу черен, весь сплошная чернота, весь сплошная чернота. Причин для тоски на свете, что не папа, то помело. Мы пойдем с тобою в буфетик и возьмем вина полкило, пару бубликов и лимончик, банку маюсной и дука. Мы с тобой все это прикончим. Видишь, крошка сгорел закат. Видишь, крошка у самого неба. Мост трехосный застрял в грязи. Я 3 года в отпуске не был, да и я выскажусь в этой связи. Я начальник автоколонны, можно выпить, я главный чин.

насколько зеленок картошек, петрушек, куды, куда? Выходит в дамки при выходе из метро. Фотограф наводит рамку, автомат спускает сетро. Гуляки играют в шашки, чемпионат дураков. Чирикают пташки-канашки, бродит Козьма Прутков. В этом маленьком киоске есть помада и духи, и капроновые авоськи, и молодых поэтов стихи. Микроулица, микро-Горького, микрогород и микропир. Ветер шаркает микропорками, микроклимат и микромир. В германской дальней стороне увял великий пол. Идет по выжженной стороне солдат передовой. Лежит, как тяжкое бревно, вонючая жара. Земля устала ей давно, уж отдохнуть пора. Уж отдохнуть пора, уж отдохнуть пора. И вот на берегу реки и на краю земли присел солдат, и пауки попрятались в пыли. Легла последняя верста, солдату снова в путь, и вновь усталая мечта присела отдохнуть, присела отдохнуть, присела отдохнуть. И он видел, как во сне, такую благодать, что тем, кто не был на войне, вовек не увидать. Он у ворот, он здесь парад, пошел не горячась, и все мальчишки со двора сбегаются встречать, сбегаются встречать. Сбегаются встречать. Друзья кричат ему привет, ты машь из окна, глядят на пыльный пистолет, глядят на ордена. Потом он будет целовать жену, отца и мать. Он будет сутки пировать и трое суток спать. И трое суток спать, и трое суток спать. Потом он вычистит поля от мусора войны. Поля, обозами пыля, забыть о ней должны. Заставит солнце круглый год сиять на небесах. И лед растает от забот на старых полюсах. На старых полюсах, на старых полюсах. Век покончивший с войной, и это будет взрыв. Он перепашет шар земной вдоль и поперек. И вспомнит он, как видел сны здесь у чужой реки. Как пережил он три войны, рассудку по реке, рассудку по реке, рассудку по реке.